успокаивал Михаила и Тасю тем, что положение во Владикавказе лучше, чем в других местах. От белых офицеров требуют только регистрации в особом отделе 10-й армии. Они ставят без разбора к стенке, дают работать даже при ревкомах, как Миши в подотделе искусств. Проявляются даже зачатки законности. В местный ревком поступают анонимные письма за подписями красноармеец, хлебопашец и другими с доносами на якобы контрреволюционеров, окопавшихся в советских учреждениях. Ревком решил, что все сообщения о контрреволюционерах должны быть подписаны, авторы писем должны полностью указать свои адреса, иначе их письма рассматриваться не будут. А в мае 1920 года выездная сессия Военного трибунала республики, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по ответственности командира конного корпуса Думенко и его штаба, установила, что комкор Думенко, начальник штаба Абрамов, начпрот Блеферт, комендант штаба Колпаков и начальник снабжения Кравченко вели систематическую юдофобскую и антисоветскую политику, ругая советскую власть и обзывая ответственных руководителей Красной Армии жидами, всячески подрывая их авторитет в глазах несознательных кавалеристов, убили политкомиссаров Захарова и Микеладзе, решено лишить обвиняемых орденов, почетных званий красных командиров и расстрелять. Обо всем этом рассказал молодым супругам Бэмы. Я не знаю, заслуживали ли обвиняемые столь жестокой кары. Нет по этому поводу закона, но сам суд над антисемитами — явление знаменательное. И на моей памяти едва ли не первое в России. И я не уверен, что последуют другие. При царе ничего подобного не было. Я далеко не идеализирую советскую власть, которую во Владикавказе представляет командарм 10-й терской Красной Армии Александр Васильевич Павлов. Он дитя своего строя, своего времени. Есть у него и замечания в ваш адрес, Михаил Афанасьевич. Вы открыли Народную консерваторию, где в списках учащихся можно встретить представителей буржуазного населения, которые, занимая места, затрудняют туда доступ беднейшим. Очевидно, что это вина подотдела искусств, который рассматривает прошение. Руководство консерватории определенно должно изгнать оттуда детей буржуазии, открыв самую широкую дорогу детям бедноты. И подписался Павлов скромно, красноармеец. Чувствовал, что не прав, но иначе поступить не мог. Требовали революционные обстоятельства. «Но если ребенок талантливый, то мы можем потерять будущего Рахманинова?» — вспылила Тася. «Можем», — вздохнул Борис Ричардович. «И я не стал бы спорить с газетой, с этим красноармейцем, поверьте. Он далеко не самый худший командир. А тихо делайте так, как считаете нужным». Михаил кивнул Бэме. «Не могу не отвлечься от темы романа, не рассказав кратко о судьбе командарма 10-й терской Красной Армии Александра Васильевича Павлова. Не безошибочно, но по мере возможности гуманно относившегося к людям. Родился в 1880 году в Витебской губернии, сын крестьянина, получил высшее земледельческое образование. Солдатом воевал с Германией, после чего был откомандирован в школу прапорщиков. После окончания школы был направлен в действующую армию, где за ряд отличий произведен в поручики и награжден офицерским Георгием 4-й степени. Во время революции в 1917 году вошел в состав революционного комитета 7-й армии Юго-Западного фронта и вступил в партию коммунистов. Был оперуправляющим армией 4500 штыков. В 1918 году до последней возможности защищал Киев, брал Челябинск, громил главные силы Колчака, передовом полку смелым наскоком